Глава 39. Адреналин. Никита пробирался к выходу из поместья Ридумов и размышлял о том, сколько всего на этой вечеринке произошло. Столько встреч, событий, лиц, и ведь ничего еще не закончилось. «Я тебя ждал». Стоило Никите выйти на улицу, как крепкая рука Зорка ухватила парня за шиворот и втянула на ветку раскидистого дуба, где убийца его поджидал. «Ну что, расскажешь, как потратил мои деньги и не выполнил задание? Или мне сразу тебя убить?» «Я...» Никита не успел ничего сказать. «Можешь не продолжать. Я все видел и сам бы не спустил подобную наглость. А ты неплох для слуги. Будь у тебя духовное ядро, взял бы к нам, в секту, личным учеником». Слова Квинлана Зорка прямо-таки ошарашили парня. «Я могу вернуть деньги, что вы мне дали». И опять Никита не договорил. «Я уже их забрал». В руках Квинлана как будто сами собой оказались два мешочка с деньгами. В одном лежали остатки того, что он сам дал парню. В другом — аванс от Зириса. «Молодец, что позаботился об этом и не заставил меня тебя наказывать. Лишнее все это». «Тогда я могу идти?» Никите было немного жалко лишиться всех недавно приобретенных денег, но он понимал, что на самом деле просто возвращает чужое. А так, пусть будет и без налички, но он все равно в плюсе. Получил два заказа, древнюю петлю для молота и не очень понятную по правам и обязанностям военную должность. «Да, конечно». Квинлан перестал удерживать парня. «Но ты мне все равно должен за проваленное задание. Ты не достал мне титул, так что сам завтра прогуляешься сначала в магистрат для его подтверждения, а потом в воинскую часть, к которой ты приписан. Узнаешь все о планах на поход, и в полночь мне доложишь. А да, можешь не искать меня, я сам тебя найду». Словно издеваясь, Квинлан подтолкнул Никиту, заставив того спрыгнуть с дерева. Благо, с новыми возможностями его организма для парня это произошло без каких-либо последствий. Прыжок, группировка, касание поверхности. Все мышцы, кости и сухожилия отработали идеально. Никита тут же поднял взгляд наверх, чтобы увидеть, куда уйдет Квинлан. Но того уже не было на месте. Вот и поговорили. Никита тяжело вздохнул, а потом постарался успокоить сам себя. Ничего страшного, задание у него простое. Вот выполнит он его завтра, и можно будет сосредоточиться на по-настоящему важных вещах. А теперь неплохо было бы дойти до дома и поспать. Стоило парню об этом подумать, как он неожиданно осознал, что совершенно не хочет этого. В крови скопилось столько адреналина, что ему было не до сна. А раз так, то стоит сделать хоть что-то полезное лично для себя. Никита выдохнул, а потом, перейдя на бег, устремился к своему дому на Козьей. Действительно, он сегодня только и делал, что выполнял чьи-то пожелания. Сначала Ульфа, потом Айлы. Теперь вот Квинлан Зорк считает его своим помощником. Но ведь сегодня было не только это. Парень улыбнулся, вспомнив о новом, недавно открытом навыке, и от этой мысли начал бежать еще немного быстрее. За спиной осталось поместье Ридумов, ночная улица, множество других мелких переулков и проспектов. Но в итоге, всего через 15 минут, Никита был на месте, у своего торгового дома. Нульф куда-то ушел. Впрочем, ночь на дворе. Так что это его личное дело. Внутри было пусто. И парень, не теряя времени, добрался до своей комнаты, и, использовав шаг теней, провалился в подземелье под ней. Внизу все было как всегда. Тишина, легкая прохлада и труп мастера Нила, лежащий у стены. В прошлый раз Никита восстановил его тело, но как заново поднять у мертвия, так и не придумал. Впрочем, сегодня парень пришел сюда вовсе не за этим. «Видеть добро!» Предвкушая, какие возможности откроются перед ним, Никита произнес название способности вслух и принялся ждать результата. Сначала ничего не произошло. Потом тоже. Никита уже начал было готовиться высказать все, что он думает о древних дневниках и бракованных навыках, стараясь не останавливаться на самом очевидном, что никаких артефактов света в зоне обнаружения просто нет. Но вдруг, словно бы поверх обычного зрения, вспыхнули два тусклых огонька. Один прогорел и исчез за пару секунд, как бы показывая, что до него еще очень и очень не близко. А вот второй продолжал светиться еще целых полминуты. Притом это был не просто свет. Никита видел еще и форму этого предмета. Что-то круглое, приплюснутое и лежащее совсем рядом. Ведь если верить описанию способности, то силуэты появляются только у вещей, что находятся в радиусе 100 метров. Парень быстро двинулся вперед. Еще не научившись ориентироваться в ощущениях от нового умения, он хотел увидеть это чудо своими глазами. И вот, стоило ему только выбраться из расщелины, как он моментально осознал, где это светлое сокровище лежит. Он даже видел его, причем уже не особым зрением, а самым обычным. Золотая монетка, как будто бы случайно оставленная в том месте, где в прошлый раз Никита видел драку демона Лепрекона и Глаурунга. «Я должен поверить, что это случайность?» Парень задал этот вопрос сам себе, а потом попытался прикинуть, сможет ли он по-быстрому спуститься вниз, а потом так же быстро забраться. В случае чего... Нет. Никита решил оставить даже мысли об этой монете. В прошлый раз его ведь тот лепрекон именно на золото и пытался приманить. А сейчас, как будто бы случайно забытое сокровище предстало в виде светлого артефакта. Случайность или ловушка? Сегодня он это проверять точно не будет. Вот получится обзавестись новым умертвием, решил парень, тогда и попробую достать. А пока пусть лежит. Тем более, что монета — это уже точно не схема развития для перехода на новую ступень. Вот ради нее можно было бы и рискнуть. А так еще успеется. Довольный своей осмотрительностью, Никита снова активировал способность видеть добро и постарался сконцентрироваться на второй точке. И точно можно было сказать только одно. Это место определенно находится где-то внизу. Где-то, куда парень мог спуститься, только преодолев тот карниз с мертвым дварфом-стражником. Нет, конечно, можно было бы попробовать поискать и другие тропинки. С учетом шага теней и возможности ходить через стену, Никита вполне мог бы попробовать пробиться и там, где этого никто не предусматривал. Вот только не было никаких гарантий, что такой подход не заведет парня в ловушку. Или что ему не попадутся монстры во много раз сильнее него самого. А еще у Никиты неожиданно родилась идея. Как он сможет расправиться с чуть не убившим его в прошлый раз мертвецом? И никакого риска. Никита улыбнулся сам себе и уверенным шагом двинулся по уже известному ему маршруту к провалу в Never Cave.